черном пальто и перчатках он выглядел как владелец похоронного бюро. Хинчклифф осмотрел комнату, чтобы убедиться, что ничего не повреждено. Рикмен перевел взгляд на Фостера. «Какая преданность!» — подумал Джефф. «Тебе надо домой, Джефф», — сказал Хинчклифф. В его голосе не было гнева, только мягкий укор и что-то еще возможное. Похоже на сочувствие. «Нельзя!» — Рикмен запнулся. «Слишком много всяких нельзя. Нельзя вернуться домой. Нельзя поверить, что она мертва. Нельзя понять тех, кто уничтожает красоту. Нельзя остановиться, иначе меня разорвет на куски». «Мне нужно быть здесь, сэр», — начал он снова. «На этой территории. Работать, вести расследование, искать убийцу Грейс. Нет», — ответил Хинчклифф. «Сэр, тебе нельзя вести это дело, Джефф». «Опять нельзя». «Что же мне делать?» — спросил он. «Идти домой и думать, как Грейс лежит в Натальиной квартире, а с ней работают, как с любым другим трупом, в любом другом расследовании». До сих пор у него перед глазами стоит этот ужас. Ее лицо, обернутое в пластик. И как он войдет с этой врезавшейся в сознание картинкой в дом, где каждая комната хранит память о Грейс. «Нельзя!» — он остановился, пытаясь подавить спазм в горле. «Нельзя! Мне домой!» «У тебя нет друзей? Родственников?» Рикмен уставился на него. «Это уже забавно. Все его друзья служат полиции. Из родственников у него остался только долго пропадавший полоумный брат, застрявший сознанием в 80-х годах. Или он считает, что Рикмен может поделиться горем с невесткой, которую он знает без году неделю, да и видел всего 3 раза. Хинчклифф положил руку ему на плечо, и Рикмен вздрогнул. «Нужно что-то делать. Разбить несколько голов вместо того, чтобы смотреть, как старший инспектор выражает ему сочувствие». Это уже невозможно вынести. Он вышел на улицу, предоставив Хинчклиффу успокаивать девчонку. Глава 36. В отделе народ разбился на группки, разговаривая тихими, встревоженными голосами. Чтобы успешно довести до конца расследование старшему инспектору Хинчклиффу, нужно было знать, что за ним стоит энергичная команда, а не кучка парализованных ужасной новостью о смерти Грейс Чендлер людей. Он оценил все их эмоции. Почувствовал, что у офицеров опустились руки, и затем решительно вошел в комнату. «Вы все знаете, почему я созвал это срочное совещание», — начал он громко и быстро. «В данный момент я непосредственно возглавляю это дело». Поднялся беспокойный ропот, и он добавил. «Но позвольте мне сразу же рассеять слухи. Инспектор Рикмен не отстранен. Он находится в отпуске по семейным обстоятельствам». Несколько офицеров переглянулись. Кто-то пробормотал: «Что, опять?» «Первая реакция сегодняшней прессы критическая», — продолжил Хинчклифф. «Один комментатор квалифицировал расследование как хаос». «Ну что ж, я допускаю, что замена руководителя следствия в середине дела не внушает доверия. Я переговорил с редакторами местных газет, радио и телевидения, разъяснил ситуацию, и они изменили свое мнение. Региональный отдел новостей BBC — покажет короткометражный фильм о деятельности доктора Чендлер. Местное радио даст репортаж о ее убийстве и об их отношениях с инспектором Рикменом. Мы уже получаем телеграммы соболезнования. Посмотрим, сможем ли мы обратить сочувствие в предложение помощи». Раздались возгласы протеста. Некоторые офицеры считали, что такая позиция отдает цинизмом. «Я знаю», — согласился он. —